могло случиться все, что угодно. Ребенок, играющий в этих сгнивших, искореженных развалинах, вполне мог попасть в беду, если он всего лишь неосторожно задел какую-нибудь доску или полуосевшую стенку. Никакого освещения в квартале не было, если не считать нескольких уличных фонарей и даже городской кондиционной развалинами. Но это не был несчастный случай. Просто там сидел мальчик лет 8 в засаленных джинсах и свитере. Стиснутые руки были крепко прижаты к лицу, а все его тело сотрясалось от рыданий. Я подбежал к нему и тряхнул за плечи, но он не обратил на меня никакого внимания. Мне приходилось и раньше видеть такое. У ребенка была истерика. Он был в состоянии шока. Тело его окаменело от страха, глаза закатились, только белки сверкали, как два маленьких шарика. И тут я увидел, почему он рыдает. Тело бросили прямо за грудой цемента, под покосившейся стенкой, привалив его разбитой бетонной плитой, чтобы скрыть от случайного взгляда. Но в том, что на него натолкнулся ребенок, которому нравилось играть в развалинах, не было ничего удивительного. Это было изуродованное тело рыжеволосой женщины. Она, вероятно, была красива, но смерть стерла все следы красоты. Я сгреб ребенка в охапку и понес к автомобилю. Пока я шел, дыхание у него перехватило, и крик сменился долгими, жестокими рыданиями. Он крепко, как ногтями, вцепился в меня ручонками, и постепенно сознание того, что он в безопасности, появилось у него в глазах. Расспрашивать его было бесполезно, вряд ли он вразумительно ответил бы на вопросы. Я подъехал к небольшому домику, в котором жил сторож строительной компании, и из которого неслись звуки радио, распахнул дверь. Коренастый лысеющий мужчина, склонившийся над кофейником на портативной газовой плите, испуганно обернулся. «Эй, есть у вас телефон?» — спросил я. «Послушайте, мистер, я имею право, малыш». Я развернул бумажник так, чтобы он мог увидеть лицензию, выданную полицейским управлением Нью-Йорка. Он бросил быстрый взгляд на кольт 45-го калибра в плечевой кобуре. «У вас здесь неприятности. Где телефон?» Он поставил кофейник и дрожащей рукой показал на ящик в стене. «А в чем дело?» «Смотрите, если здесь что-то случилось...» Я махнул рукой ему и набрал городской номер Пата. Когда мне ответил дежурный сержант, я сказал: «Это Майк Хаммер. Капитан Чамберс у себя? Минуточку». Пат взял трубку. «Отдел по расследованию убийств. Капитан Чамберс слушает». «Это Майк, старина. Я говорю из хибары сторожа на строительной площадке Лейрона. Будет очень хорошо, если ты немедленно придешь сюда со своими ребятами и медэкспертом». Пат спросил совершенно серьезно: «Окей, но кого ты убил на этот раз?» «Перестань строить из себя дурачка. Говорю тебе, я нашел труп, и привези врача. У меня здесь больной ребенок. Хорошо, оставайся там. Я немедленно выезжаю, а ты ничего не трогай. Пусть все останется как есть. Сам знаю. Скажи своим ребятам, чтобы они ехали на свет фар моей машины. Может быть, там кто-нибудь еще есть, и может, в этом замешаны еще какие-нибудь дети. Этого мальчишку я оставлю у сторожа. Возможно, доктору удастся что-нибудь добиться от него». Я повесил трубку и вышел. Через несколько минут я вернулся с ребенком и положил его на раскладушку сторожа. Парень пытался выяснить у меня, что все это значит, но я послал его подальше, накрыл ребенка и велел ему никуда не выходить до приезда полиции. Ему это не понравилось, но выбора у него не было. Потом я забрался в машину, доехал до места, где нашел ребенка, и остановился на захламленной дорожке так, что мои фары освещали соседнее здание и рассеивали тьму. Освещая путь фонариком, я стал осматривать развалины. Мой 45-й был на полном взводе. Маловероятно, чтобы кто-нибудь скрывался у трупа человека, которого он убил, но я все-таки не хотел попадать впросак.